Глава шестая. Глокая куздра. Мы теперь хорошо знаем, что такое слово, целое, живое слово, слово, так сказать, видимое снаружи. Мы рассматривали разные слова. Нам известно кое-что и об их жизни. Мы знаем, подобно тому, как машина бывает сделана из железа и меди, так и слово состоит из звуков. Но ведь машина не просто состоит из железа. Железо – только материал, который образует ее части. Человеческое тело тоже не состоит просто из клеток. Из них состоят его органы. Оно же само устроено уже из этих органов и устроено очень сложно. Никто не мешает нам задать себе вопрос, а как же устроено слово нашей речи? Из каких частей состоит оно? Что у него внутри? Попробуем приглядеться к анатомии слова. Для этого придется вскрыть его, так сказать, развинтить, разъять на части. Начнем мы и тут издалека. Калевала и Гаявата. Около полувека назад в нашей литературе одно за другим произошли два замечательных события. На русский язык были заново переведены интереснейшие произведения. Гаявата – собрание преданий североамериканских индейцев-иракезов, обработанное и изданное в свое время знаменитым поэтом Генри Лонгфелло и прекрасный свод карело-финских народных легенд Калевала. Гаявата была переведена с английского языка Буниным, Калевала прямо с финского Бельским. Оба перевода имели одну интересную для нас особенность. И там, и тут стихи были написаны совершенно одинаковым четырехстопным и восьмисложным размером. Сходство настолько велико, что какой-нибудь шутник-декламатор мог бы, начав читать Калевалу, затем незаметно перейти к стихам из Гаеваты, и люди, неосведомленные, не заметили бы этого перехода. Судите сами. Мне пришло одно желание. Я одну задумал думу, чтобы к пению быть готовым, чтобы начать скорее слово, чтобы спеть мне предков песню, рода нашего напевы. Это Калевала. Если спросите, откуда эти сказки и легенды с их лесным благоуханием, влажной свежестью долины, голубым дымком вигвамов, шумом рек и водопадов, шумом диким и стозвучным, как в горах раскаты грома, я скажу вам, я отвечу, это Гаевата. Такое удивительное сходство не было случайным. Обе поэмы передают сказания народов, родившиеся и созревшие в далекой глубине времен. Дух их во многом одинаков. Что же до стихотворной формы, то она оказалась одинаковой в обоих случаях по особой причине. Лонгфелло после долгих поисков принял для своей работы именно тот размер, отчасти и тот стиль и слог, который нашел в финских записях Калевалы. Все это не более как курьезные совпадения, но для нас сейчас оно имеет особое значение. И Бунин, и Бельский были хорошими мастерами стихотворного перевода. Они справились со своими задачами отлично. Но любопытная вещь. В предисловиях к книгам оба обратили внимание на чрезвычайную трудность, с которой встретился каждый из них. В чем она заключалась? Вот тут-то и начинается самое занятное. Бельский горько жаловался на чрезвычайную краткость русских слов. «Финские слова, — говорил он, — отличаются удивительной сложностью состава и непомерной длиной. Восьмисложную строку фин умещает два, редко три слова. Русских же слов, чтобы заполнить то же пространство, требуется три, четыре, порой пять, а в отдельных случаях шесть. При таком соотношении получается, конечно, очень неприятная вещь. Русская речь все время как бы опережает финскую. Финский стих непрерывно отстает. А все дело в том, что русские слова очень коротки. Все это звучит вполне естественно, тем более, что Бельский приводил в виде примера такие действительно довольно длинные финские слова, как телеграфист. Одного такого слова вполне хватит на целую строчку Калевалы. В нем как раз 8 слогов, если не все 9. Но беда-то вот в чем.